отпустил стрелу, тетива свистнув, тренькнула по предплечью и пальцем. Ох, не зря я крагу одел, ох, не зря. Стрела исчезла в синеве неба, я напряг глаза, силясь рассмотреть светло-коричневую черточку, не смог. Ханаби, ты видишь стрелу? Опустив лук, оглядываюсь я на ребят позади. Да, кивает она, выйдя чуть вперед и задрав руку градусов под 70 к небу, ткнула в него пальцем. Вон она, висит, она круг описывает, не согласилась Кунайчи. Ничего не вижу, прижав ладонь ко лбу и вглядываясь ввысь, пожаловалась Рика. Так, сейчас вторую отправлю, говорю я, и посмотрим еще. Повторил операцию, и снова вглядываюсь в небо, так ничего и не увидев. Похоже, если ты не обладатель Бейкугана или на худой конец соколиных глаз, разглядеть стрелы в небе нереально. Не став тянуть, закидываю оставшиеся 4, а всего лук сможет держать в небе 10 стрел. Они летают рядом друг с другом, высоко, метров 500, уверенно говорит Ханаби. Так, сейчас, в бинокль на них хоть посмотрим, говорю я, доставая его из инвентаря. Стрелы могут висеть в небе целых 2 часа. Для организации засады или выбора лучшего момента атаки, довольно-таки неплохо. Главное, пока они в небе, не выпускать лук из рук, иначе они полетят вниз с той точки, где находится, и уже не прицельно, конечно. Держа в одной руке лук, другой прикладываюсь к биноклю. Ханаби, встав прямо за плечом, на мгновение прижимается к спине, показываю, куда нужно смотреть. 6 черточек я увидел не с первого раза, но все же увидел. Они летят не просто друг за другом, а выстроившись клином. Глядя на них, и сжав гриф лука, даю мысленный приказ разойтись веером, и да, они расходятся широко в стороны, занимая позицию для пикирования. Тут же приказал выстроиться змейкой и лететь хвост в хвост друг за другом. Получилось и это. Кто хочет взглянуть? Оглядываюсь я. Я. Рявкнули прыгнувшие вперед кота и рей. Какие вы любопытные! Не сдержавшись, засмеялся я, отдав бинокль сначала рей. Кота понимающе усмехнулся. Я приказываю стрелам расходиться веером и собираться клином вновь, демонстрируя глазеющим в небо ребятам контроль над ними. Но пришла пора главной проверки. Так, Хисаши, давай, кричу я отошедшему чуть выше по течению парню. Эх, размахнувшись, бросает он в воду деревянный чурбан. Сначала, ничего вроде бы не происходит. Назначив стрелам цель, я жду, поглядывая в небо и бросая взгляд на то, как быстро волочится по течению деревянная чушка. Резкий свист и клёкот раздаются за мгновение или прямо в то самое мгновение удара. Пока только одна стрела с гвоздем наконечником впивается в дерево строго вертикально, почти сломавшись от удара, часть хвостовика отлетела и щепкой упала в воду. Следом еще 4 стрелы со свистом и, наверное, соколиным клекотом прилетают рядом с ней из 4 направлений, втыкаясь под более острыми углами, образуя вокруг нее очертания конуса. Чурбанчик от ударов закачался, притапливаясь и закручиваясь вокруг своей оси. И последняя, 6-я стрела, под изумленные вздохи ребят, прилетает в древко первой, разметав его окончательно в щепу и потеряв наконечник, отскочила от топляка, плюхнулась в воду. Круто, выдыхает кота. Точность идеальная, поддерживает Рика. Впечатляет. И куча еще других эпитетов несутся со всех сторон. Я же выдохнул, покупка явно не зряшная. Такие стрелы можно изготавливать чуть ли не на коленке. Конечно, скорострельность у него не идеальная, но учитывая точность, можно обыкновенным гвоздем приканчивать зомби. Ханаби, с твоими глазами он, наверное, будет использоваться больше, чем на 100%. Говорю я, протягивая его ей и улыбаясь, не прогадал. Только постарайся не умирать с ним в руках, второго нет и дорого. Я постараюсь, говорит она, с поклоном принимая артефакт. Но и ты позаботься обо мне. Буду стараться, киваю я, понимая намек, улыбнулся ей, расстегнув ремешок, передаю крагу. Испытаешь? Да. Девушка уверенно подхватывает лежащие в траве стрелы и втыкает во влажный песок на берегу, сразу все 10. Быстро надевает рукавицу и, встав в правильную, я бы даже сказал классическую стойку, плавно натягивает тетиву в первый раз. Стрелы, одна за другой, взмывают в небеса, растворяясь в них, видимые только ею. После чего она готовит еще 10 стрел, втыкая их на место предыдущих. Сначала я хмурюсь, но вскоре все становится ясно. Пока первые 10 стрел пикируют к цели с внезапным свистом и соколиным клёкотом, Ханаби пытается закинуть в небо второй десяток, но, к сожалению, не успевает. Уже все 10 стрел утыкали начертанную котой на песке мишень, а Ханаби накладывает на лук только 6-ю. Скорострельность не самая сильная сторона этого лука, отмечает Рика, тоже осознав смысл эксперимента. примерно 6 стрел в минуту, тут же делится наблюдением кота. Хаэм, Ханаби, а ты тренировалась в стрельбе из лука? Спрашиваю я, стреляла ли я из лука раньше? Да, но не практиковалась, качнула она головой. Думаю, после практики я смогу ускориться и поднимать 8 стрел за минуту или даже все 10, если использовать чакру. Хаэм, а я тут подумала, высказывается Сэ, отряхивая с ладоней песчинки и крутя в руках стрелу из пораженной мишени. А если привязать к одной стреле, скажем, еще одну или две, лук будет их поддерживать обе. Хаэм, и чтобы они разделялись в небе после выстрела, продолжает она, гений, фыркнув, прижимаю я к себе девушку. Только как их склеить, чтобы они выдержали выстрел и разделились в небе? Можно связать их специальным узлом, проворчала она, несколько смущенно косясь на других девчат и не пытаясь отстраниться. Я могу удержать их вместе с помощью чакры, тихо говорит Ханаби, тоже задумавшись. И ты много раз так сделать сможешь? Спрашиваю я. Пока не знаю, надо потренироваться, покачала она головой. Ну, в любом случае, сначала нужно попробовать, перебила Насрика. Ханаби, кивнув, взяла две стрелы и прижала их вместе, сдвинув наконечник одной чуть вперед. Провела вдоль древка двумя пальцами. Я увидел легкое, едва заметное голубое свечение, хаэм, как и у лука. После чего девушка наложила стрелы на тетиву, и через мгновение они обе исчезли в вышине. Я приложился к биноклю, пытаясь разглядеть черточки на фоне облаков и синевы. Чудом, увидел жирную полоску и мгновение, когда две стрелы разделились и выстроились хвост друг к другу. Получилось. Выдохнул я, крепче прижав к себе Саю, ощутив что-то приятное, знакомое и мягкое под ладонью. Та немедленно запищала и возмущенно пихнула меня локтем в бок, отскочила в сторону, ее лицо мгновенно вспыхнуло красным, но все как раз смотрели в небо. «Да, я ими управляю», подтвердила Ханаби, тоже с довольной улыбочкой. «На очень долго меня пока, конечно, не хватит, но если будет необходимость поднять быстро много стрел, то это сработает». «Дурак», пробурчала моя малышка, одним движением поправляя сдвинутый лиф и вытирая испарину от смущения со лба. «Извини», пошевелив пальцами, говорю я, мечтательно закатив глаза и получив шлепок по пояснице, раздался свист и дробный стук стрел, ровным рядком втыкающихся в ветку дерева, выстраивая забор. Впрочем, часть от удара разлетается на куски и щепки. «Еще бы стрелы нормальные», кивает Лиза, дырявый чистокол, «для тренировки сойдут, а чуть позже еще и магических, возможно, удастся раздобыть, массового поражения или усиленные какие-нибудь», говорю я. «Ну а пока, наконечники потяжелее можно делать, он стрелы до 200 грамм гарантированно закидывает». «Хаэм, а сколько стрела обычно весит?» Задумалась Рика и, подойдя, взвесила ее в руке. «Грамм 50, предположил я, пожимая плечами. «А что, то есть поднять она сможет грамм 100 или даже 150 полезной нагрузки?» Кивает она, взвешивая в руке вторую. «А если снять наконечник, то еще грамм 20-30 выиграет». «Ты это к чему?» Заинтересовалась Сэя. «В гранате взрывчатки тоже около 100 грамм», поясняет Рика. «Гранату она не утащит», качнул я головой, сообразил. «А вот, пластичную взрывчатку», опередив, говорит Лиза. «Точно», киваю я. «Мы с военной базы ящик взрывчатки как раз вывезли. Си-4. И взрыватели есть», гордо сообщает Кота. «Я специально набирал разных. Если что, я знаю, как это должно работать», уверенно кивает Лиза. «Могу помочь собрать. Если я все правильно поняла, то еще можно использовать взрывные печати на стрелах», внимательно нас слушая, сообщила Ханаби. «Они весят как листок бумаги. К сожалению, с их изготовлением у нас все еще проблемы», вздохнув, напоминаю я. «Но это тоже вариант, как можно легко и относительно дешево усилить лук. Да, хотя еще лучше было бы привязать на наконечник Расинган». «Ха», громко фыркнула Кунайчи, и тут же, закусив губу, покачала головой. «Ладно, завтра испытаем его в деле», потягиваюсь я, махнул рукой. «Ребят, если хотите пострелять, то самое время». «О, я первый», опередив открывшую рот Рэй, кричит Кота. «Да кто бы сомневался», фыркнула Сэя. «Эх, жаль, что вода такая холодная», присев на корточки и опустив в нее ладони, вздыхаю я. «До ужина мы так и тусовались около реки. Эва отчаянно меня избегала, применяя все навыки разведчика-невидимки без костюма, то есть банально игнорировала мои попытки поговорить. Причем, судя по тому, как ее личико покрывалось розовыми пятнами после тихих комментариев Лизы или бледнела, после них же, тема ее волнует, и это все же банальная девичья отморозка. Так бы она и морозилась сама и меня вымораживала до самого вечера, но все же короткого разговора на бережку я с ней добился. «Эва, пройдемся», — говорю я, взяв девушку под локоток. «А ты настойчивый?» «Да», — бледно улыбнулась она, одернув подол синей футболки и высвободив руку. «Дрессировка, если не настаивать, то придется попрошайничать, а я этого не люблю». «Пф», — фыркнула она. Я покосился на ее довольно миловидное личико. Длинный хвост из белых волос, прихваченных на затылке черной резинкой. Все же в самом деле, эта прическа тут в моде последнее время. На ней синяя футболка на тонких бретельках, почти майка, а может это она и есть, здорово обволакивающая приподнятую грудь и открывающая плечи и тонкую шею. И черные, свободные штанишки, с тугим белым ремешком, подчеркнувшим изящную талию. Поймал спиной жар сверкнувших лазеров, причем прошлось сразу несколько. Сэя и Саика прожгли мне спину взглядом, и это я их предупредил о намерениях, а если бы спонтанно действовал, наверняка бы взорвался в огненном фонтане. В общем, как бы то ни было, это нужно сделать, вздохнул я, ощущая неловкость, мы так нормально и не поговорили. «Я понимаю, но, еще один день, пожалуйста», выдавила она, «ты ведь не надеешься, что я передумаю и начну с Дины». Остановившись и встав к ней лицом к лицу, говорю я: «А ты можешь передумать?» Снова бледно улыбнулась она. «Извини, но ты в самом деле нужна мне в другом статусе», пожимаю я плечами. «Понимаю, наверное», вздыхает она. «Просто, все сложно. Хочешь поговорить об этом?» Вскидываю я брови. «Эф, ты как отрядный психолог», покачала она головой. «Только не такой урод». «О, наверное, это был комплимент. Спасибо, я польщен, делаю поклон. Да я не про внешность, хотя и на внеш...» Ох, она вздохнула и прикусила губу, резко отвернулась, глядя в сторону заходящего солнца. «Я вроде бы взрослая женщина, но чувствую себя глупой девчонкой. У меня схожие чувства. Нет-нет, я не глупая девчонка и ты тоже нет. Я про то, что вроде бы взрослый, а на самом деле, хм, а получается я и на самом деле...» Чешу я затылок, окинув видимую часть себя взглядом и вызвав очередную серию нервных смешков. Мы замолчали на несколько секунд. Я скосил взгляд в сторону, посмотрев на скатывающих покрывало девушек. Пикник практически окончен. Лиза, Шизука и Сэ о чем-то тихонько переговариваются. Саика и Рика тоже рядом с ними, но вроде бы молод, надеюсь это не заговор. Краем глаза же слежу за Эвой. Она протяжно вздохнула, открыла рот, чтобы заполнить наступившую между нами неловкую паузу. Прикусил язык, терпеливо жду того, что она скажет. Девушка вздохнула еще раз, сцепила внизу ручки и выдавила: «Мне просто нужно подумать, еще один день, завтра вечером я смогу». У меня прямо дежавю, покосившись на Сэю, пробормотал я, хмыкнул. «Тебе нужно посоветоваться?» «А, нет, как же объяснить?» Она уставилась в пространство за моим плечом, шевеля губами и подбирая слова. «Надо найти слова, но они сейчас так смешны и нелепы сейчас, после того, как я умерла и воскресла вновь. Понимаешь?» «Нет», пожав плечами, честно отозвался я, продолжая терпеливо ожидать. «Олег, Эва, мы уходим», крикнула Сэя, сделав в нашу сторону пару шагов и махнув рукой отвернулась. Быстрым шагом зашагала по тропинке в сторону деревни. Рэй хихикая погрозила мне пальцем, топая за ней, следом потянулись и остальные. «Хорошо», махнул я рукой. «Ты будешь моим первым мужчиной», наконец выдавила она, когда их спины скрылись за кустами. «Но, я планировала посвятить себя Богу». «А, уже растерялся я. Ну, тому, Наста, я хотела стать монахиней», тихонько, запинаясь, произносит она. «Я готовилась к этому лет с 15, уже тогда решила, что пойду в монахини. У меня была очень религиозная семья, но когда появились монстры и после проповеди и обращения самого папы, отправила свое резюме и прошла кандидатский отбор. Когда я появилась здесь, ты не спешил и у меня было время все обдумать. Мне даже начало казаться, что я смогу привыкнуть к мысли, что стану, но чем ближе этот день, тем тревожнее становилось, и вот, я уже должна, но не привыкла», вздыхаю я тихонько, «вот же проблема на ровном месте». «Нет», помотала она головой, укусив себя за губу, «я же говорю, что это звучит нелепо, но у меня сердце то колотится как сумасшедшее, то почти останавливается, и ты надеешься, что один день что-то даст?» С сомнением спрашиваю я, решив немножко надавить. «Не проще сразу прыгнуть в пропасть, чем растягивать еще на один день?» «Прыгнуть в пропасть? Не», пробормотала она и отчаянно замотала головой, отчего белый хвост эффектно хлестнул пару раз по ее плечам. «Эва, завтра, давай уже поговорим завтра и, завтра мы уже должны будем провести инициацию», твердо говорю я. «Хорошо, поговорим и проведем инициацию», пискнула она отчаянно и, развернувшись, рванула в сторону дома. Я закатил глаза и вскинул к небу руки. Медленно выдохнул, качая головой. Нет, все же девушки есть девушки. Но может, надо было реально начать с Дины? Впрочем, не исключено, что она меня тоже будет динамить до последнего момента. Возможно, стоит быть решительнее, хватать ее за руку и волочь в койку. Вот только где мне взять эту решительность? Есть, конечно, вариант. Можно воспользоваться ею в жидком виде, но все же напитки решительности я в таких вопросах принципиально не применяю и не буду. После ужина, прямо в столовой, рассказал о планах получения наград за акцию и собственно их и получил. Большая часть группы осталась послушать, даже Эва, впрочем, она тихонько о чем-то переговаривается с Ингрид, а мои девчата косятся периодически то на нее, то на меня. Впрочем, Сэя и Саика, информацию о том, что инициация отложена, восприняли весьма благожелательно, и почему я не удивлен. Итак, первое, что я сделал, это распылил карту стального голема. Теперь осталось получить карту от редкой и выше. Вскрыв специальный пак коллекционный, получаю второго дракона. Хотя еще и первым не воспользовался, но с этим нужно поспешать осторожнее, вдруг успею. Красная карта. Призыв монстра. Зеленый дракон. Ограниченный призыв. Один раз в год. Для призыва зеленого дракона, у пользователя должно быть минимум 7 свободных ячеек монстров. В случае, если ячейки будут заняты призванными монстрами, они немедленно будут отправлены в отбой. Если ячеек окажется недостаточно, то будут заняты и ячейки кандидаток. Если они будут заняты, то кандидатки будут сброшены в отбой. Если ячейкой в этом случае окажется недостаточно, то карта дракона сбросится в отбой без штрафных санкций к пользователю. Пользователь заключает договор с каждым драконом индивидуально. За выполнением сделки следит система. Крайне не рекомендуется ее нарушать. Оплата услуг дракона происходит через систему. Зеленый дракон. Хитер, коварен и подл. Интерес. Драгоценные камни, музыка и музыкальные инструменты, предметы искусства, в особенности статуи, статуэтки и бюсты, работы по дереву, в том числе мебель, изысканный алкоголь, рабы, растения, лес и некоторые артефакты, связанные с природой или имеющие большую мощь, равнодушен к оружию и артефактам, золоту и прочим неблагородным металлам, ненавидит огонь и пожары, красного и золотого драконов, яды и токсины, приводящие к увяданию и гибели растений, черного дракона, молнии и синих драконов, холод, зиму и белых драконов. Время материализации дракона – до 2 часов. Пользователь может запросить у дракона помощи в сражении, обучиться магии, невозможно на данном уровне мира, слишком низкий уровень пользователя для подробной информации, получить подарок, пользователь должен преподнести подарок первым, или обменяться сокровищами. Да уж, приличной ящерицей его не назовешь, хмыкаю я, закончив зачитывать. Угу, кивает Сэя, чиркая заметку. Интересно, а есть добрые и мудрые драконы? Ну, в книгах ведь встречались, и в манге наверняка. Глянул я на кивнувшего коту, не говоря уж про мифы и хм, аниме, а вот в этой коллекции даже не знаю, золотой может быть, но учитывая компанию, в которую он затесался, может быть это и не так, из какого они мира я не знаю, хотя предполагаю, раньше я бы сказала, что книги это не аргумент, хмыкнула Ханаби тихонько, а теперь думаю, что он довольно убедительный, абсолютно согласна, поддерживает нас Лиза. Только вот доброта дракона может быть штукой весьма условной. Не сожрал, уже добряк. Ну, в каком-то смысле это так. Одна из заповедей врачей, например, не навреди, глянув на нее, говорю я. А если летающий огнемет хотя бы деревни не разоряет? Ну, а я о чем? Улыбнувшись, кивает она. Так, мы продолжаем. Ревниво сверкнув глазками и ткнув мне под ребро карандашом, заявляется я. Да, капитан. Со смешком закидываю ей руку на плечо. Санкции не последовало. Следующий шаг в порядке очереди – крафт 2 необычных карт в коллекции американской армии. Его я уже обдумал заранее. Первой картой из необычных стала огнеметчик морской пехоты с ранцевым огнеметом М2А27 и пистолетом М1911. Выстрелов залпов огнесмесью у него 6, но на этом и все достоинства. Вторая карта – стрелок морской пехоты со штурмовой винтовкой М27 и арсоптическим прицелом АЦК и 300 патронов. Один из многих вариантов простых стрелков. В слиянии этих карт я получаю редкую преобразование. Оператор переносного зенитно-ракетного комплекса ФИМ-92 «Стингер». Вооружение. ПЗРК «Стингер». Две дополнительные ракеты в пусковых контейнерах в инвитраре, во временных ячейках. Карабин М4А1, 6 магазинов по 30 патронов. Снаряжение. Стандартный комплект защитного снаряжения третьего класса. Ну очень вовремя. Саркастически вздыхаю я. Карта актуальность на данный момент очевидно потеряла. Да и не факт, что пригодились бы, хмыкает Рика. Разве что в самом начале, пока Дина не начала вертолеты сбивать. Ну, в целом да, они под конец уже и дистанцию старались держать и тепловые ловушки постоянно откидывали, киваю я. Но все равно, ладно, вторую карту я уже открываю из награды акции. Редкая карта. Преобразование. Оператор-наводчик автоматического гранатомета МК-19. Вооружение. 40 мм автоматический гранатомет МК-19. Пользователь получает 3 временных ячейки боезапасов, которых может выбрать. Всего 144, в трех лентах по 48, фугасно-осколочных гранат и двойного назначения М-433 с кумулятивной боевой частью или осколочно-фугасные гранаты М-381, или термобарические ХМ-1060, карабин М4А1 и 4 магазина по 30 патронов. Снаряжение. Стандартный комплект защитного снаряжения третьего класса. А вот тут неожиданно, но хорошо. Из редких, карта не самая дорогая, но близко, сообщаю я. Только он тяжелый, предупреждает меня кота. Почти 40 килограмм весит. Ну оно и понятно, все же станковый. Но его я точно оставлю. ХМ, надо бы все же решить, что я сливать из редких карт буду. Оператор ПЗРК и наводчик ТУР, или минометчик, предлагает Рика сходу. ПЗРК, ну его да. А вот наводчик может и пригодиться, задумчиво говорю я. Мало ли, в Японии все же бронетехника есть. Так и авиация тоже может быть, хмыкнула Лиза. Ну и это да. ХМ, все же минометчика долой, замена для него уже пришла. Хотя дальность стрельбы у автоматического гранатомета и меньше. Но ракеты может в ту же гору плоти пускать придется, или еще в кого, решаю я, пораскинув пару секунд мозгами. Посмотрим, кто у нас получится. Специальная карта. Преобразование. Боец отдельного, 10-го батальона тяжелой пехоты «Блэкджик». Вооружение. Полуавтоматическая пушка калибра 25 мм, система поглощения отдачи, прицел день-ночь интегрированный с нашлемным прицельным комплексом, боезапас 44 осколочно-фугасных и 44 оперенных подкалиберных снарядов, а также две временные ячейки в инвентаре с двумя комплектами по 44 снаряда на выбор пользователя, фугасные или оперенные подкалиберы, пулемет М249 калибра 5,56 Х-45 с увеличенной лентой для самообороны, 500 патронов, комплекс постановки дымовой завесы, 4 40 мм дымовых гранаты впусковых, пистолет миротворец 50-го калибра, 2 магазина по 8 патронов, оснащение, тяжелый экзоскелет 3-го поколения пехотинец М1А3, бронезащита ВИЦ-класса, гарантирует выживание оператора при обстреле пулями калибра 12-7 мм во фронтальной проекции, значительно повышенная взрывная стойкость, значительное снижение фугасного действия по оператору, большой вес, сниженная подвижность. «Ха, я такую штуку в музее видела», — фыркнула Лиза, когда я замолчал, правда тут же засомневалась. «Хотя может и не такую, но по названию и вооружению. Ты серьезно?» — удивленно уставился на нее я. «Агась», — усмехается она, — «один из первых массовых экзоскелетов в армии USA. Они их до того Евросоюз развалился даже поставляли, и насколько я знаю, в Третьей мировой войне участие принимали. И какой он?» — заинтересованно спрашивает кота. «Ну, американский, квадратный такой», — пожала она плечами, улыбнувшись. «А я думал, квадраты — это фишка немцев», — усмехнулся я. «Ха, кстати, у него еще и пулемет для самообороны», — покачал я головой. «Надо будет попробовать. Он, кстати, очень тяжелый, вес почти полтонны», — предупреждает она. «Их в специальных бронемашинах всего по двое помещалось. На крыше ты особо не поездишь». «Ага, понятно, значит, придется пробовать аккуратно, пешком, ну или с прицепа», киваю я. «Ладно, давайте уже заканчивать с этим делом, две редких карты монстров и все». Редкая карта. Призыв монстра. Демон, танцующая в огне. Время на призыв в связи с отсутствием магии в мире ограничено 20 минутами. Разумно, договороспособно. Для использования требует оплаты, первые три призыва бесплатны. Редкая карта. Призыв монстра. Демон, углежор. Время на призыв в связи с отсутствием магии в мире ограничено 20 минутами. Разумен, договороспособен. Для использования требует оплаты, первые 3 призыва бесплатны. С демонами пока непонятно, их возможности я узнаю только после призыва. Есть надежда, что из них удастся что-нибудь выторговать или раскрутить на выгодный контракт. По крайней мере, монстры в редких картах договороспособны без ограничений, это немного обнадеживает. Мы еще мельком обсудили планы на завтра и вскоре разговор ушел в сторону. К сожалению, вечер закончился не совсем так, как я хотел, но вечно Эва от меня бегать не сможет, ее вечность это сегодняшняя ночь и завтрашний день. Не знаю, что она там себе надумает, но главное, чтобы она не отморозила себе что-нибудь, а потом и мне заодно. Глава 102. Аэропорты. День. 145. Утро наступило, как всегда, внезапно. Вот только, кажется, глаза сомкнуло и уже открывать приходится. В связи с изменением планов на ночь, спал хоть и не один, но только спал. Сэя в этом плане строгая, уже примеряет роль гарем-менеджера и даже не пользуется своими полномочиями. Ну зато выдрыхся на полную. Встал в итоге довольно рано. Все девчата еще спят, в доме тишина. Стараясь не грохать дверью и топать тише, отправился по утренним делам. Пока привожу себя в порядок, смотрю традиционную сводку от системы. Бедствие поблизости только одно появилось, и тот страх. На руке же. Кровопускатель, оператор Дельты, огненное дыхание, Аманда и лечение. Каменный червь не пришел, что плохо. С туннелем хотелось бы закончить работу, но в целом карты вышли относительно приемлемо. Огненным дыханием выдерну из отбоя гоблинов. Завтра как раз последний этап акции. Парни займутся истреблением масс-зомби. Аманду подниму до 5 уровня и перепризову через нее охотниц. Сегодня вроде как много воевать не придется. Утро идет своим чередом. Медитация, тренировка, подготовка к завтраку. Саика и Ханаби уже взялись за готовку в полную силу. Призывать Аманду, пока охотницы не проснулись, я не стал. Девушек выдернет прямо из постелей, сразу в экзоскелеты. Такой способ побудки решил приберечь для экстренных случаев. Да и Сильвии, похоже, придется в таком случае отправиться в отбой, хотя бы до свидания сказать можно будет. Потихоньку появляется что-то вроде культуры обращения с призванными девчатами. Меня немного пугает мысль, что их будет еще больше, а ведь по-хорошему, так и должно быть. В теории, я уже могу позволить себе по кристаллиту собрать отряд пустынных, но не могу их держать призванными, ячеек не хватает. Нужно переводить охотниц из статуса кандидаток в статус последовательниц, тогда этот вопрос будет как-то продвигаться. Но дюже медленно, пока только одна ячейка кандидатки благодаря Иве освободится. Вторая, если ничего не изменится, уже к концу мира, что уже не так важно. И эту освободившуюся ячейку займет Югита, без вариантов. У Кунайчи огромный потенциал для развития. Их всех трех желательно постоянно держать призванными, чтобы они постепенно восстанавливались, иногда жонглируя их перемещениями по колоде. Но даже так, места для маневра картами станет больше и можно будет заняться поднятием уровня пустынных до 5, а там уже видно будет. Аккурат после завтрака, попрощавшись с Сильвией, пока группа готовится к поездке, призываю на заднем дворе Аманду. Естественно, трачу кристаллит, продвигая ее до 5 уровня. Рядом появляются охотницы, пополнившие боеприпасы и восстановив батареи экзоскелетов. Внешний облик Аманды и ее брони не изменился практически. Черный нагрудник кираса бронежилета, крепящийся к каркасу экзоскелета. Руки и ноги прикрыты черными элементами брони с красными полосами. Пятна красного и черного на плечах и бедрах. В руках все тот же черный дробовик, с тяжелым, массивным цевьем с вертикальной рукояткой и трехглазым прицелом на верней планке. А это уже что-то новое, хотя и знакомое. На бедре, утопленная в броню кобура пистолета «Деспот». Также в броню встроены ячейки для гранаты снаряжения. Едва я заканчиваю процедуру призыва и диктую код отключения подавителя эмоций, Эва тут же сбегает, вызвав на лице девушки удивленную улыбку. Прищурив левый глаз из-за бьющего сбоку солнца, она спрашивает, чего это она. У нее сегодня важный день, многозначительно сообщает Лиза, качнув в мою сторону головой. Ах вот как, сразу понимает она, кивая и сумев посмотреть на меня и сквозь одновременно. Переживает, подтверждает с хитренькой улыбкой Ингрид. Так есть от чего, ворчит Дина, тоже щурясь и умудряясь смотреть на меня сверху вниз. Как раз и не из-за чего. Машет рукой Лиза, усмехнувшись и тоже взглянув на меня. Правда ведь, конечно, с уверенностью, которую вовсе и не чувствую, выпятив грудь и выдвинув нижнюю челюсть вперед, заявляю я: «Выезжаем через 20 минут, идите готовьтесь». «Так мы уже готовы», — надувает губки Лиза. «А машина?» — коварно спрашиваю я. «Ну, машина тоже, наверное, готова», — усмехается она. «Ну тогда это, Артобитин, шнеля, шнеля». Выпятив глаза и хлопнув в ладоши, говорю я, усмехнувшись в ответ: «Сам ты шнеля», — проворчала Дина едва слышно, проходя мимо, коза противная. «Аманда, ты задержись, пожалуйста», — говорю я, когда девушка уже хотела было последовать за остальными. «У нас с тобой разговор». «Хорошо», — несколько застенчиво кивает она, останавливаясь. Сначала, уже по традиции, она описала мне, что изменилось в ее снаряжении. Помимо уже знакомого увеличения емкости батареи, значительно вырос и боезапас. Главное же, добавились боеприпасы разных типов. Обыкновенной картечи у нее теперь 36 патронов. Следом идут 36 выстрелов с флешептами, оперенными бронебойными стрелками. По ее словам, современные типы бронежилетов они не пробивают, но легкие бронежилеты ткани из того же кевлара, прикрывающую конечности, уже да. Против защищенных целей у нее теперь новый боеприпас, а именно оперенная подкалиберная пуля с кристаллизованным сердечником с отделяющимся поддоном. Практически это миниатюрная копия танкового снаряда для гладкоствольной пушки, только в 12-м калибре, и летит она, сохраняя прицельность и бронепробитие, на дальность в 200 метров. Эта смертоносная иголка способна пробить в упор около 40 мм бронестали, что за глаза хватит любому бронежилету. Да что бронежилету, не всякая бронемашина способна удержать такой снаряд, с гарантией только танк. Плюс в ближнем бою части вылетающего из ствола поддона раскрываются четырьмя лепестками, превращаясь в крупные аналоги картечи. Правда, из-за того, что скорость они теряют очень быстро, летят всего метров на 10-15. Но по толпе те же зомби можно работать, вышибая конкретную цель иглой и еще накрывая второстепенные. И таких патронов у нее тоже 36 штук, но, как говорится, это еще не все. Для поражения целей в легких укрытиях, ниши в стенах, за углом здания, в канаве или окопе, есть 24 осколочно-фугасных снаряда, пусть и 12-го калибра. Взрыв у них не слишком большой, заметно меньше даже, чем у подствольного гранатомета, но они интегрированы вместе с прицельным комплексом дробовика, теми самым трехглазым прицелом и экзоскелетом Аманды, и имеют программируемый подрыв, что инициируется при пролете над целью или рядом с ней, если она за углом. Ну и вишенкой на торте, пусть и относительно бесполезные для этого мира 6 пуль с электромагнитным замыкателем, достаточно одной такой, чтобы разрядить силовое поле, поставленное щитом, аналогичным щиту Сильви. Не знаю, как они будут против магических силовых полей работать, может, и придется выяснить когда-нибудь, исключать не буду. Больше никаких значительных изменений в ее снаряжении, пожалуй, и нет. Комплект из сверхпрочного троса и кошки с заточенными до мономолекулярной остроты крючьями, так он уже у всех них есть, кроме Лизы. Зарядов переклита у нее теперь 2. Да, звучит весьма достойно, киваю я, когда она заканчивает. А патронов тебе хватало? Обычно хватало максимум 2 перезарядок, улыбнулась она. Я формировала набор выстрелов перед штурмом, Лиза, как правило, продумывала наши первые шаги досконально. Понятно, пытаясь увязать в голове, как именно они могли действовать в группе и каких усилий требовал их противник, учитывая снаряжение девчат, снова киваю, произнеся вслух: «Уф, нелегко вам там было». «Бывало непросто», — признает она, скромно потупившись и едва улыбнувшись. «Ладно, как ты уже, наверное, знаешь, после достижения 5-го уровня, ты должна будешь пройти возвышение перед инициацией, но для этого должна дать согласие на него, нее. И еще, я девушкам говорил о нашей, ХМ, будущей близости и отношениях после нее, думаю, тебе стоит знать тоже», — собравшись с мыслями, продолжаю я, выкладывая ей все. «Да, я согласна, все выглядит вполне приемлемо», — терпеливо выслушав, кивает она, иногда бросая на мое лицо быстрые взгляды, но большую часть времени глядя в землю. «ХМ, если у тебя есть свои условия, то самое время их озвучить», — киваю я, проверяя обновление по ее статусу. «Условия?» — переспросив, смутилась она. «Ну, я не знаю, а можно подумать, КХМ, думай, конечно, времени у нас еще», — хмыкнул я. «Это хорошо», — вздыхает она, прижав ладошки к груди и снова смущенно улыбнувшись и тут же встрепенувшись, говорит: «Ты не подумай, что ты мне не нравишься». «А?» — удивился я. «Ой, что я говорю, ты мне не то чтобы нравишься, ой, я имею в виду, я тебя совсем не знаю и у меня не очень много опыта общения с мужчинами», – протараторила она, мечась взглядом по двору и кусая губы. «П, понятно, едва удержав смешок, говорю я, ну долго вы еще, ехать пора», – выглядывает в дверь Сэ. «Да-да, пару минут», – киваю я, улыбаясь и машу рукой хмыкнувшей малышке, ушедшей обратно. «Аманда, все нормально?» «Ага», – кивает она, заламывая руки, «видимо, все же не совсем». «Тут один нюанс остался, по твоему возвышению», — говорю я, посерьезнев, — «не особо приятный». «Да, я догадываюсь», — снова смущенная улыбка и взгляд в пол, руки же она сцепила в замок. «Тебе нужно будет пройти или пробежать 20 километров, одной, в городе полном врагов. Мы должны быть на расстоянии более чем в 20 километров от тебя, когда все начнется», — сообщаю я ей. «За время в пути ты должна уничтожить 50 врагов минимум, и не дать себя убить в конце пути, продержаться еще минимум 2 часа, после того как расстояние будет пройдено, прежде чем я тебя отзову». «Я поняла», — она громко вздыхает. «Силли и Дина предупреждали о нечто подобном. Ты сможешь, безусловно», — уверенно кивает она, хлопнув кулаком по бедру. «Пока это не к спеху, если решимость тебя не покинет внезапно, то давай попробуем через неделю примерно. Ингрид тоже нужно будет пройти свое», — говорю я, пытаясь понять, какие эмоции она испытывает. «О, поняла, хорошо», — даже обрадовалась она и, похоже, немного успокоилась. «Мы заодно маршрут для тебя проработаем», — киваю я, — «чтобы было куда отступить. Будет здорово». «Вот и ладненько, пошли, нас уже ждут», — выдыхаю я. «Выехали на двух машинах, уже начинаю привыкать к роскошеству». Когда стали подъезжать к аэропорту, приятно удивился резко опустевшей дороге. Конечно же, на обочины спихнута целая прорва автотранспорта, но само дорожное полотно расчищено полностью. Видно несколько карманов, на которые стянуты перспективные к будущему использованию машины. Остальные, видимо, будут забраны на разбор уже сильно позже, если вообще будут. Все же машин тысячи. А вот с топливом на будущее возникает очевидная проблема. Нефтяных вышек и завода по его перегонке поблизости нет. В здании аэропорта также видно проведенную работу. Большая часть останков с территории убрана. В диспетчерской вышке установлен пост наблюдения. Здесь теперь посменно обитает около 10 человек, ведут наблюдение за обстановкой на территории. Еще одно наблюдение. На взлетно-посадочную полосу выгрузили около десятка контейнеров на полуприцепах, разместив их в шахматном порядке на всем протяжении. Идея простая и понятная: если будут нежелательные визитеры, посадочным способом они группировку тут не выгрузят. Придется проворачивать маленькую спецоперацию с захватом диспетчерской вышки и расчисткой полосы. А это время, что всегда ценно. В северо-западной части аэропорта, закрытые забором с сеточкой, расположились три огромных ангара. Их крыши и частично стены словно бы покрыты зеркальной фольгой, блестят, отражая солнце, но основной цвет стен и дверей все же белый и голубой. Там предполетное обслуживание или ремонт могли проходить самолеты, ширина дверей достаточная, чтобы здоровенный Боинг 737 с огромным размахом крыльев прошел, не задевая широко раскрытых сдвижных створок. Предупредив сторожей о себе, сразу же проехали напрямик к ангарам. Рика утверждала, что все, что способно было улететь, улетело, и если какие самолеты и остались, то они в этих ангарах. Проносимся по широким, серо-черным рулежным дорожкам с желтой и белой разметкой к ангарам. Первый, ближайший к вышке и терминалу, пуст, двери распахнуты, внутри несколько машин, в том числе и пара машин скорой помощи. «До сих пор стоят», — прокомментировала Рика, вздыхая, «когда мы, притормозив на минуту, останавливаемся в дверях». «Понятно», — стоя за турелью, говорю я, «потому как и в самом деле понятно. Шизука, давай к следующему». Рыкнув двигателями, мы проезжаем еще около 50 метров вперед. Следующие два ангара закрыты, что внутри неизвестно, но надеюсь, самолета Шредингера там нет, а есть просто самолет. «Выгружаемся?» — спрашивает Сэ, когда мы окончательно останавливаемся. «Да, ух». Спрыгнув на асфальт и присев почти до земли, охаю я. «Так, не заперто вроде. Сами ворота закрыты, но обычная дверца справа легко распахивается, даже не заскрипев. Внутри полумрак, света, конечно же, нет. Сзади слышно, как хлопают дверцы, постанывают, прогибая спинки, девчата, после часовой поездки. «Ну что?» — уже стоя на крыше Хамви и разминая плечо, кричит Рика. «Темно», — отзываюсь я, доставая фонарик. «Сейчас». Луч желтоватого света, высветив пылевой столб, ударил в темноту, разгоняя ее по углам. Я прошел внутрь, ощущая небольшой мандраж, хоть территория и зачищена, но организм на всякий случай натягивает нервы как струны. Кажется, что-то есть. Сделав шаг к выходу, говорю я, ощутив прилив облегчения и легкого азарта. Правда, не слишком большое. Ребята тут же подхватились и вскоре почти всей гурьбой входим внутрь. Теперь внутри скачут множество пятен желтого и белого света. В центре ангара расположился небольшой самолет, что на самом деле не так уж и радужно. В идеале было бы найти здоровенный Джанба Боинг 747. Бездесбжет, говорю я, глядя на белый, вытянутый нос, хромированные штанги шасси и два двигателя в хвосте. Марку я, естественно, не узнал. Не бизнесмен же, у него что-то с двигателями. Тут же спрашивает кота, направив луч света на них. Створки турбовентиляторных движков подняты, видно торчащие механизмы к хвосту, приставлена площадка на колесиках с лестницей-стремянкой, а на полу стоят ящики с маркировкой. Rolls-Royce, ничего себе, кажется, что-то я с него все же получу. Вскоре мы на несколько минут разошлись по ангару, разглядывая, что именно тут есть. В дальней части нашлись стеллажи с инструментами, пронумерованные и, конечно же, разбитые на ячейки, тележки для транспортировки оборудования и для того, чтобы подлезть в труднодоступные места самолета. Как оказалось, кожухи подняты на обоих двигателях самолета, что, если честно, не слишком радует. Но раз его пытались починить, то есть шанс продать его работоспособным, а не на запчасти, что принесут явно меньше. Дверца, располагающаяся в носовой части фюзеляжа, открыта, а так как она по совместительству еще и трап, то я тут же поднимаюсь внутрь. Внутри еще темнее, чем в ангаре. Желтое пятно света выхватывает белоснежные стенки тамбура. Справа – пассажирский салон, слева – кабина пилотов. Я заглянул сначала направо, тут же увидал роскошные сиденья из кожи, деревянный столик слева, кресло, мини-бар опустошенный. Сзади послышалось пыхтение, мягкие и массивные сиськи прижались к моему плечу. Шизука, задышав в ухо, заглянула внутрь. Охнула, тоже посветив внутрь. Здорово, дорого, богато, согласился я, вздыхая и ощущая спертый воздух внутренности самолета и сладковато-ванильный запах девушки. А там, качнув головой влево, спрашивает она. Пойдем поглядим, приобняв ее за талию, говорю я. В кабине пилотов Шизука тут же плюхнулась за штурвал. С совершенно детской улыбкой на губах, с удовольствием им покачала и покрутила. Поблескивая глазами, перещелкнула пару тумблеров на панели. С детства мечтала в кресле пилота побывать, признается она. Да, может, ты им и управлять научишься, с улыбкой порулил самолетом и я. Летчик бы нам пригодился. Ну уж нет, страшно, замотала она головой. Эх, а я уж думал, смогу заняться любовью с пилотом самолета на высоте 10 тысяч, со смешком вздыхаю я. С пилотом? Переспросила она, сделав вид, что не поняла. А что, у меня не может быть сексуальных фантазий? Пожимаю я плечами. Ах, сексуальных фантазий. Понимающе кивает она, сверкнув глазами. Ребята частью поднялись вслед за нами, но, судя по отблескам света позади, исследуют роскошный пассажирский салон. Тем временем в правом кармашке кресла второго пилота я нащупал планшет с закрепленными в нем чек-листами, заламинированными. Направив на него свет, тут же выяснил марку самолета, Гольфстрим 4, отпечатанную в рамочке сверху. Есть что интересное? Услышал я шаги за спиной, и в темноте сверкнули линзы очков САИ. Только самолет, оглянувшись, говорю я. Олег хочет заняться любовью с пилотом, сообщила Шизука, тоже оглянувшись. С кем? Кого? Чуть выше лица САИ появились синие лазеры САИКа. Как-как? Прогремел в тамбуре голосок Рэй. Он сказал, что хочет пилота, пояснила Рика в полный голос, вызвав смешки у ребят в салоне. Такая у него сексуальная фантазия, припечатала меня Шизука, вот ведь коварство. Олег, тут же потребовала ответа малышка. Что конкретно вас смущает? То, что медсестра выдает интимные тайны, спрашиваю я, стараясь держать лицо абсолютно невозмутимым и посветив фонариком на все же смутившуюся Шизуку. И извини, пролепетала она, виновато опустив взгляд. Или то, что ей была предложена высокая должность пилота, невозмутимо продолжил я, посветив уже на стоящих в проходе девчат, сдержав усмешку. Стоп, так он собрался трахнуть Шизуку в форме пилота, обрывает мою контратаку Рика, так он же фетишист. Ну, а это вроде как даже не новость. Точно, я всегда говорила, что он извращенец, радостно поддерживает ее Рей. Хм, протянула задумчиво Сэя, а какая форма досталась бы остальным? Это что, провокация? С подозрением спрашиваю я, вставая и не сдержав ухмылки. Впрочем, из-за того, что свет от фонариков пляшет по сторонам, наверное, не слишком заметный. Так у тебя и на это есть ответ, хмыкнула Саика. Ну еще бы, фыркнула Рика. Я тем временем, наклонившись, чмокнул в макушку Шизуку, шепнув ей, что все нормально. Агась, выпрямляюсь я. Медсестра, подняв голову, улыбнулась. Есть вакансии стюардессы и горничной. Извини, Саика, но тот образ в фартуке я забыть никогда не смогу. Замолчи, я все поняла. Тут же отозвалась мечница под тихий смех Рэй и хихиканье Шизуки. Ну а стюардесса достанется, хм, Эви. Что? Удивленно уставились на меня девушки. Что? Стараясь звучать невозмутимо, спрашиваю я. Это он про тебя говорит. Услышал я приглушенный смех Лизы из салона. Это почему это? Возмутилась Сэя, сверкнув глазами, вспыхнули и синие лазеры рядом. А я? Потому что ей эта форма подойдет лучше всего. Черно-синяя форма и белые волосы, спасательный жилет, и трогать ее до посадки нельзя. Сдержав смех и подходя к выходу, заявил я. У тебя, Эрики, очевидно, другие роли. Да, фыркает Сэя, я слышу тихий смех в салоне, и усмехаюсь тоже. Конечно, Рика, например, должна быть одета в школьную форму. Нет, как там это называется, Геру. Вот, ПФ, фыркнув, смеется громко Шизука. Я тебе припомню. Показывает мне кулак и средний палец Рика из-за спин девчат, ухмыляясь в ответ. Ну а ты, очевидно, кошкожина, говорю я, проигнорировав угрозу и погладив дернувшую головой Сэю по макушке. Во, вижу я большой палец коты, высунувшегося из салона. Жена, зависла Сэя, услышав то, что хотела. ТЦ, качнула головой ухмыляющаяся Саика. Мелкая, мелкая кошкожина, согласился я, приобняв их и посмотрев в тамбуре на щурящуюся от фонарика Рику и смеющуюся Рэй. Ну что, если хотите подергать штурвал, то давайте, а я пока в соседний ангар схожу. Жена, но почему кошка? Засмеявшись, я протиснулся мимо ребят и спустился по трапу вниз. Как оказалось, в самолет набилась практически вся группа, кроме Аманды и Дины, что присматривают за входом и машинами на улице. Впрочем, вскоре пришлось возвращаться обратно. В третьем ангаре самолета не оказалось. Так что пока, с целого аэропорта префектуры я смогу отправить всего один самолет, да и тот небольшой бизнес-джет. Конечно, есть еще аэропорт малой авиации, но там ничего крупнее аналогичного бизнес-джета не будет, и это в лучшем случае. Впрочем, ладно, можно будет подумать, что делать дальше. Как только ребята выбрались из самолета и спустились на твердый бетонный пол ангара, достаю из инвентаря консервную банку, выданную Сидоровичем. Крышка примерно наполовину взрезана и отогнута. Внутри нее светится зеленый огонек, похожий на светодиод. Заковыка в том, что светодиода внутри нет, а вот огонек есть. Одновременно с тем, этот огонек подтверждает, что поблизости мертвецов нет. Банку, кстати, можно использовать для проверки территории, может и пригодится. Поставил ее на пол, глянув на ребят, улыбнулся с некоторой неловкостью. Осторожно, костяшкой пальцев постучал трижды по крышке и сделал пару шагов назад. Банка пару мгновений стояла как простая банка, а потом вдруг стекла лужицей металла на пол. Из пола, расширяющимся кольцом металла, появился канализационный люк с чугунной, порыжевшей крышкой и надписью на ней. Канализация 1986, в самой середке. Бетонный пол покрылся змейками трещин, послышался треск, тонкие струйки пыли вырвались из них, и вся конструкция приподнялся над полом на бетонной подушке. Сидорович в должники сантехника загнал, пробормотал я тихонько, попятившись назад. Почему сантехника? Не поняла Сэя. Да так, договорить я не успел. С той стороны крышки послышался резкий удар, словно кто-то с разгону в нее врезался головой. Звякнул, и край чуть приподнялся. Я уже было подался вперед, чтобы помочь кому бы то ни было поднимающемуся откуда-то, хм. Но как оказалось, моя помощь не требовалась. Грязная кисть с крепкими пальцами, с обломанными, желтоватыми ногтями ухватилась за приподнятый край люка. Зазвенев с характерным чугунным звоном, крышка сдвинулась в сторону. Сделав уже было шаг вперед, тут же замер. В нос шибануло смесью запахов, преобладали сырость, прелости, резкий ароматом мякой псины. Наружу вылезла голова, с серой кожей, как у пришельца, похожей на резину. Он повернулся лицом, два стеклянных глаза, длинный гофрированный шланг на носу, истрепавшийся немного и оборванный на середине. Противогаз, а это он, порванный на рту. Видно нижнюю челюсть и отсутствующие губы, точнее, словно бы съеденные, зато хорошо видно бурые десна и желтый оскал зубов. На плечах истрепавшийся, выцветший и подгнивший китель, старая, армейская флора. В клине выреза видно тельник матроски. «Уарк!» — взревел он, выпрыгивая наружу. «Ну, Сидорович!» — взревел я, серией прыжков отлетая от канализационного люка метров на пять и выхватывая из инвентаря пистолет. «Уарк!» — взревело существо, закрыв голову руками и припадая вниз, застыл в классической в целом для Японии позе Дагиза. Направив на него ствол пистолета, я пару секунд успокаивал колотящееся сердце. Ребята тоже вскинули оружие. Разглядело нем не менее истлевшие, чем китель, армейские штаны. Старые, растрескавшиеся берцы. Причем, несмотря на то, что шнурков нет, держатся как влитые из-за словно бы раздутых и опухших ступней. «Это точно не сантехник», — сообщила Сая, нервно подергав меня за край футболки. «Это мутант», — определила Саика, держа одну руку на мече, а вторую на кобуре. «И я даже знаю какой», — вздыхаю я. «Снорк, но как он к Сидоровичу на службу мог попасть?» «Уарк!» — прорычал он, тут же опустив руки и раздвинув ноги, приподнялся. «Ты разумный?» — на всякий случай уточняю я. «У-у-у!» — активно мотая шлангом, покивал он. «И должника моего не бойся», — пробормотал я, вспомнив, как Сидорович посмеялся. «Вот ведь скотина. Отбой, ребят, не опасен, скорее всего. У-у-у!» — снова кивнул он. «Точно», — переспросила Рэй, явно нервничая. «Угу». Не слишком уверенно тяну я. Приподняв верхнюю часть тела на руках, он, переставляя ноги, переместился к краю бетонной подушки. Соскользнул вниз и, припав к земле, по-звериному прополз ко мне ближе. Я подавил желание шарахнуться назад еще. Сев на корточки, как истинный гопарь, он пробубнил что-то, мотая шлангом противогаза. Может быть, даже поздоровался. Окинул ребята меня взглядом и выжидательно уставился линзами противогаза на мое лицо. Неуютно что-то. «Так, ты должен будешь забрать самолет, так?» — в наступившей тишине спрашиваю я. «У, и если найдутся какие-то детали, то и их тоже, так?» «У, фу-у-у, понятно», — вздыхаю я и киваю на самолет позади него. «Самолет вот он, детали и запчасти, если найдешь какие-то, в этом и двух соседних ангарах, слева и справа». «У», — кивает он. «Так, что там еще? Ты можешь сказать, что я за него получу?» «У-а», — кивает он. Оглянувшись, махнул мне рукой и резво помчал к самолету боковыми прыжками, периодически прижимаясь к земле грудью и перебегая несколько метров по крысиному. Вскоре он добрался до трапа, несколькими длинными и мощными прыжками преодолев ступеньки, скрылся внутри. «Олег!» — снова подергала меня за край футболки Сэя. «Кто он или КХМ? Помните, я рассказывал вам про Сидоровича?» — говорю я, собираясь с мыслями и глянув на них. «Ну, это существо из одного с ним мира, и я, если честно, понятия не имею, как он его сумел в долги загнать, потому что это агрессивный мутант. А откуда они там взялись?» — уточняет Лиза. «Вроде как это люди, которые сошли с ума под воздействием зоны или излучателя, как там его, выжигателя мозгов. Не знаю, но после они превратились почти в диких животных, перемещаются по-звериному, ну вы видели уже, нападают на людей, других мутантов, каннибалы, монстры в общем. Да уж, хорошо еще, что он в должники контролера не загнал», — усмехнулся я. «Уэр!» — донесся до нас могучий рев из самолета, и еще через секунду он выскочил на верхнюю ступеньку трапа, в два прыжка соскочил обратно на землю и рванул к нам. Остановился, резко подняв жуткую голову. Страшный оскал и запах мог бы свалить девчонок с ног месяцев шесть тому назад, но сейчас они уже насмотрелись на разорванные людские тела, таким не проймешь. «Ну что?» — спрашиваю я. «У», — выставил он кривоватый большой палец вверх. «ХМ», — кивнув, он выхватил из кармана штанов маркер и заскрипел наконечником по бетону. Вскоре я увидел вполне обыкновенную отечественную роспись, крайне корявым почерком. «Один жетон и 220 кристаллита за самолет и запчасти в ангарах. А ангары ты осматривать не будешь?» — уточняю я. «У-у-у», — замотал он головой, хлопая хоботом. «У-ок, ХМ, да, забирай». Уже практически справившись с шоком от встречи, киваю я. «Как же возросла моя стрессоустойчивость, однако. Хотя стой, у, мы посмотрим, это не опасно?» — на всякий случай уточняю я. «У-у-у», — коротко отозвался он. Снорк развернулся и, засунув маркер обратно в штаны, деловито доскакал боком до канализационного люка. Сунулся в него примерно по пояс, зазвенел внутри чем-то тяжелым. Потеряв уже всякий страх, подошли с ребятами ближе и, не сдерживая любопытства: «Как именно будет забран самолет, интересно же?» Не обращая на нас внимания, он выволок здоровенный, красный крюк с толстым бежевым тросом лентой. Закинув его на плечо, припал к полу, пополз к самолету с явным усилием. В глубине колодца что-то загремело, скорее всего барабан с тросом разматывается. Подцепил крюк за переднюю стойку шасси, отполз немного и подергал, убеждаясь в надежности. По всему выглядит так, что он знает, что делает. Но самолет же не пройдет, тихонько бормочет Сэ. Уменьшится самолет или увеличится люк, с ума сойти можно. Ставлю на то, что уменьшится, тут же говорит Рика. А я на то, что проход увеличится. Немедленно реагирует Рэй. Сейчас выясним. С азартом соглашается Кота. Я тоже думаю, что увеличится, он его проглотит. Мутант, не теряя времени, переместился к ящикам с деталями. Загремел, отодвигая платформу с лестницей от хвоста с самолетом. Лишь через несколько секунд я осознал, что ящики просто исчезли, когда он мимо них проходил. У Снорка тоже есть инвентарь, похоже, он у всех есть. Даже обидно как-то. Махнув нам руками, он переместился в дальнюю часть ангара. Похоже, собирая полезности там. Через пару минут, все так же припадая к полу, по-звериному побежал к выходу из ангара. Собирать запчасти для самолетов в соседних, видимо. Мы же прошли еще немного вперед и заглянули в темную дыру колодца. Зев, с запахом плесени и сырости, уходил в бесконечность тьмы. До дна луч фонарика не добивает. Проржавевшие скобы лестницы, полустертые надписи красной краской на стенах бетонного кольца. Лента троса, точнее ее конец, исчезает где-то в глубине, и к чему она там крепится, естественно, не видно. Интересно, что будет, если туда упасть, сказала Сэй, тут же на всякий случай сделала шаг назад. Хаем, возможно, что ничего страшного, задумавшись, отвечаю я. Просто окажешься в бункере у Сидоровича, ну или в канализационном коллекторе Припяти, что уже на самом деле страшно. Хаем, а может быть так, что падение будет длиться бесконечно, поежилась она. Проверять не станем, да, хмыкает Рика. Я бы не стал, соглашаюсь я. Может, полет и будет бесконечно долгим, но зато посадка окажется мгновенной и жесткой. А если кинуть туда что-нибудь, предлагает Рэй, я тебе кину. Строго посмотрел я на девушку. А вдруг оттуда тоже что-нибудь кинут, или вылезет? Да я так, для размышления, отмахнулась она от меня. Мы еще минут 10 болтаем, пока Снорк собирает добычу. Строим предположения и теории, что может быть на той стороне колодца. На самом деле ведь любопытно, куда она ведет. В бункер Сидоровича, или может быть это вовсе другой мир, в который самолеты напрямик и поставляются. А может, это какой-то кусочек материального пространства в имматериуме. А может, и вовсе аналог моего инвентаря, только привязанный к бункеру Сидоровича. Да и сам бункер Сидоровича, он перемещается по мирам, но в промежутках между перемещениями где-то останавливается или же возвращается в свой мир. Или может, он сам выбирает, где его бункер существует постоянно и отвечает на вызовы, перемещаясь к таким абонентам, как я. Но что он тогда делает, если несколько вызовов на торговлю поступает одновременно? А вдруг он на самом деле не один, и по мирам скачут несколько Сидоровичей? Появление мутанта спасает нас от потока теорий, что начал порождать коллективный разум. Проковылив мимо нас, он остановился перед люком, ухватившись за трос, подергал его, проверяя, не свалился ли крюк, и удовлетворенно взрыкнул. «Ты закончил?» – спрашиваю я, снова делая шаг в его сторону. «У!» – кивает он и, ткнув в сторону самолета рукой, протянул линию ладонью к люку и провыл протяжно. «У-у-у-у-м!» – понятно вроде бы, нам отойти? «У!» – на всякий случай мы отходим ближе к дверям ангара. Снорк удовлетворенно кивнул и, потеряв к нам интерес, ухватился за трос, снова подергал его и спиной вперед, держась за него руками, спрыгнул вниз. Бежевая лента натянулась, закачалась упруго. Из глубины колодца донесся звук удара, словно Снорк приложился о его стенку всем телом. Мощный рев, подхваченный эхом, поднялся с глубины. Внизу что-то звякнуло, трос натянулся еще сильнее, перестал дрожать, а еще через пару мгновений раздался тихий скрип механизма, может, даже простой лебедки. Самолет плавно тронулся с места, подсвечиваемый многократно перекрещенными лучами фонариков. Так он и покатил, не спеша, под мерный скрип из глубины. Вскоре передняя стойка шасси приблизилась к бетонной подушке и сткнулась об нее, нос замер аккуратно над люком. Звякнул крюк, натяжение троса немного ослабло. Уарк, словно предупреждая, проорал из колодца Снорк. Спустя несколько секунд его голова мелькнула над срезом колодца. Блеснули линзы противогаза, когда он взглянул в нашу сторону. Снова что-то рявкнув, Мутант опять исчез. Возможно, просил не совать голову. Белый столб света ударил из колодца, широким лучом окатил нос самолета, бросив на потолок ангара длинную тень. Я даже не сразу заметил, как этот свет окутал весь планер машины аккуратным контуром, словно бы светящейся аурой. Лишь когда засветились крылья и хвостовое оперение, по возгласам ребят, я сообразил, что это не просто подсветка. Машину словно бы приподняла за нос в этом луче света. Она плавно покачнулась, переваливаясь с крыла на крыло. Он левитирует. Слышу я восторженный комментарий сзади. И светится. Смотри, смотри. Подпрыгивая, словно девчонка на выступлении фокусника, прокричала Рэй, хлопая Хисаши и подвернувшуюся Ханаби по плечам. Медленно, словно притягиваясь носом к люку, самолет, задирая хвост, приблизился к нему, а потом начал стекать внутрь, вытягиваясь. Крылья вдруг увеличили стреловидность, растянулись в длинный светящийся луч. Хвосты двигатели, словно бы до последнего сопротивлялись этому, сохраняют свои очертания, пока фюзеляж превратился в бесконечную полосу света. И спустя следующую секунду, самолет длиной 25 метров, растянутый в луче, втягивается в канализационный люк. Тут же выключился прожектор, освещавший потолок. «Хоп!» — радостно выкрикнула Рэй, когда он исчез. «Кстати, получается, ставка Рэй и коты проиграла». Тут же ухмыляется Рика. «Твоя в целом тоже», — заметила Сэя. «Он не уменьшился». «Ну, да», — неохотно признает она. «Хотя, его затянуло в луче света». «Никаких хотя». Тут же среагировала Рэй, поддерживая Сэю. «Уэрк!» Болтовню девчат прерывает высунувшийся из люка Снорк, помахав нам. Он в конце покрутил многозначительно кистью в воздухе, что можно было бы расшифровать как «будет чего, позовешь», после чего ухватился за крышку люка и потянул ее на колодец, скрываясь внизу. Звякнул металл, когда она встала на место, и тут же прыщ из бетона начал сдуваться, погружаясь в пол ангара. Металл, словно бы вскипев, превратился в ручейки ртути, потек в трещины, что стали тут же затягиваться. Оставшаяся небольшая лужица медленно собралась в блестящую серым каплю линзу, упругую, гладкую и отражающую свет, что, скрутившись спиралью вовнутрь себя, вытянусь обратно в консервную банку. Да уж, с такими фокусами любой из Дэвидов бы нервно закурил, пробормотал я. Настоящая уличная магия. Ага, вроде бы уже ничему рядом с тобой не удивляюсь, а все равно удивляюсь. Хмыкает Рика под тихие смешки остальных. Это точно, тихонько соглашается Саика. Следующий пункт остановки – аэропорт легкомоторной авиации. 3 часа в пути, из них 1 час потерян опять на обход пробок у мостов через овраги, и еще 1 час мы выделили для пикника на обочине, итого даже 4. К счастью, благодаря разведке с воздуха мы уже знаем нюансы пути, иначе бы пришлось потерять куда как больше времени именно на езду.